Уважаемый слушатель, предлагаем вашему вниманию специальное издание проекта библиотеки Клуба любителей аудиокниг www.ebook-club.ru. В рамках проекта будет выпущен целый ряд говорящих книг самого широкого жанрового спектра. Приобретая этот диск, вы оказываете помощь нашему клубу, целью которого является популяризация и распространение аудиокниг. Благодарим вас за использование нашего продукта и желаем приятного прослушивания. Выбравшись из затерянного города к Ксухотл, Конан мог исполнить, а мог и не исполнить свою угрозу сжечь джихунгирский город Хаварис. Но в любом случае, объединенные им казаки и пираты стали такой сильной угрозой, что король Ездигерд созвал все силы империи, чтобы разрушить их. Потерпев поражение, Конан с бандой внушительного размера отступил на юг и, пройдя через Илбарские горы, поступил на службу к одному из сильнейших противников короля Ездигерда, Кобадшаху, королю Иранистана. Кинжалы Джезма. Глава первая. Клинки во тьме. Гигант-кемериец насторожился. Из затененного дверного проема послышались быстрые, осторожные шаги. Конан повернулся и в темноте арки увидел неясную высокую фигуру. Человек рванулся вперед. В неверном свете кемериец успел разглядеть бородатое, искаженное яростью лицо. В занесенной руке блеснула сталь. Конан увернулся, и нож, распоров плащ, скользнул по легкой кольчуге. Прежде чем убийца вновь обрел равновесие, Конан перехватил его руку, вывернул ее за спину и железным кулаком нанес сокрушительный удар по шее врага. Без единого звука человек рухнул на землю. Какое-то время Конан стоял над распростертым телом, напряженно вслушиваясь в ночные звуки. За углом впереди он уловил легкий стук сандалий и едва различимое позвякивание стали. Эти звуки ясно давали понять, что ночные улицы Аншана — прямая дорога к смерти. В нерешительности он до половины вытащил меч из ножен, но, пожав плечами, заспешил обратно, держась подальше от черных арочных провалов, глядящих на него пустыми глазницами по обеим сторонам улицы. Он свернул на улицу пошире и несколько мгновений спустя уже стучался в дверь, над которой горел розовый фонарь. Дверь тут же отворилась. Конан шагнул вовнутрь, отрывисто бросив: Закрой быстро!» Огромный шемит, встретивший кемерийца, навесил тяжелый засов и, не переставая накручивать на пальцы колечки из сине-черной бороды, пристально посмотрел на своего начальника. «У тебя рубашка в крови!» — пробурчал он. «Меня чуть не зарезали», — ответил Конан. «С убийцей я разделался, но в засаде поджидали его дружки». Глаза шемита сверкнули. Мускулистая волосатая рука легла на рукоятку трехфутового ильбарского кинжала. «Может быть, сделаем вылазку и перережем этих собак?» Дрожащим от ярости голосом предложил шемит. Конан покачал головой. Это был огромного роста воин, настоящий гигант. Но, несмотря на мощь, движения его были легки, как у кошки. Широкая грудь, бычья шея и квадратные плечи говорили о силе и выносливости варвара-дикаря. «Есть дела поважнее», — сказал он. «Это враги Балаша. Они уже знают, что этим вечером я подцапался с царем». «Да ну!» — воскликнул шемит. «Вот уж действительно черная весть! И что же сказал тебе царь?» Конан взял флягу с вином и в несколько глотков осушил ее чуть ли не наполовину. «А, Кабаджак помешался на подозрительности!» — презрительно бросил он. «Так вот сейчас очередь нашего друга Балаша. Недруги вождя настроили против него царя. Да только Балаш заупрямился. Он не спешит с повинной, потому что, — говорит Кабат, — замыслил насадить его голову на пику. Так что Кабат приказал мне с казаками отправиться в Ильбарские горы и доставить ему Балаша, по возможности целиком и в любом случае голову. Но я отказался». «Отказался?» У шемита перехватило дух. «Конечно. За кого ты меня принимаешь? Я рассказал Кабадшаху, как Балаш со своим племенем уберег нас от верной гибели, когда мы плутали в разгар зимы в Ильбарских горах. Мы тогда шли к югу от моря Вилает, помнишь? И если бы не Балаш, нас наверняка перебили бы племена горцев». Но этот кретин Кабад даже не дослушал. Он принялся орать о своем божественном праве, об оскорблении его царского величия презренным варварам и много там еще чего. Клянусь, еще минута, я запихнул бы его императорский тюрбан ему в глотку. Надеюсь, у тебя хватило ума не трогать царя. Хватило, не трясись ты. Хотя я и сгорал от желания проучить его. Великий Кром, убей, не пойму, как это вы, цивилизованные люди, можете ползать на брюхе перед меднолобым ослом, который волей слепого случая нацепил на голову золотую побрякушку и, взгромоздившись на стул с бриллиантами, мнит из себя не весь что? Да потому что этот осел, как ты изволил выразиться, одним движением пальца может содрать с нас кожу или посадить на кол. И сейчас, чтобы избежать царского гнева, нам придется бежать из Иранистана. Конан допил из фляги вино и облизнул губы. «Я думаю, это лишнее. Кабадшах перебесится и угомонится. Должен ведь он понимать, что сейчас его армия уже не та, что была во времена расцвета империи. Сейчас его ударная сила — легкая кавалерия, то есть мы. Но все равно опала с Балаша не снята. Меня так и подмывает бросить все и умчаться на север, предупредить его об опасности. Неужто поедешь один? Почему бы и нет? Ты пустишь слух, будто я отсыпаюсь после очередного запоя. На все хватит нескольких дней. А потом... Легкий стук в дверь оборвал Конана на полуслове. Кимерит сбросил быстрый взгляд на Шемита и, шагнув к двери, прорычал. «Кто там еще?» «Это я, Наная», — ответил женский голос. Конан посмотрел на своего товарища. «Что за Наная? Ты не знаешь, Тубал?» «Нет. А вдруг это их уловка?» «Впустите меня!» Вновь послышался жалобный голос. «Сейчас увидим!» Тихо, но решительно сказал Конан, и глаза его блеснули. Он вытащил из ножен меч и положил руку на засов. Тубал, вооружившись кинжалом, встал по другую сторону двери. Резким движением Конан выдернул засов и распахнул дверь. Через порог шагнула женщина в наброшенной вуали, но тут же, слабо вскрикнув при виде сверкающих в мускулистых руках клинков, подалась назад. В быстром, как молния, выпаде Конан повернул оружие, и острие меча коснулось спины неожиданной гостьи. «Входите, госпожа!» пробурчал Конан на герканском с ужасным варварским акцентом. Женщина шагнула вперед. Конан захлопнул дверь и наложил засов. «Ты одна?» «Да. Совсем одна». Конан стремительно выбросил вперед руку и сорвал с лица вошедшей вуаль. Перед ним стояла девушка. Высокая, гибкая, смуглая. Черные волосы и изящные точенные черты завораживали глаз. «Итак, Наная, что все это значит?» «Я наложница из царского Сираля», — начала она. Тубал присвистнул. «Только этого нам не хватало». «Дальше», — приказал Конан. Девушка вновь заговорила. «Я часто наблюдала за тобой сквозь узорную решетку, что за царским троном, когда вы с Кабадшахом совещались наедине. Царю доставляет удовольствие, когда его женщины видят своего повелителя, занятого государственными делами. Обычно при решении важных вопросов нас в галерею не пускают. Но тем вечером евнух Хатрите напился пьян и забыл запереть дверь, ведущую из женской половины, на галерею. Я прокралась туда и подслушала ваш разговор с шахом. Ты говорил очень резко. Когда ты ушел, Кабад прямо кипел от ярости. Он вызвал Хакамани, начальника тайной службы, и приказал тому, не поднимая шума, тебя прикончить. Хакамани должен был проследить, чтобы все выглядело как обыкновенный несчастный случай. Вот я доберусь до Хакамани. Тоже устрою ему какой-нибудь несчастный случай. Конан скрипнул зубами. Но к чему все эти церемонии? Кабад проявляет не больше щепетильности, чем прочие монархи, когда тем приходит охота укоротить на голову неугодного подданного. Да потому что он хочет оставить у себя твоих казаков. А если те прознают об убийстве, то непременно взбунтуются и уйдут. Ну, допустим. А почему ты решила меня предупредить? Большие темные глаза окинули его томным взглядом. В гареме я погибаю от скуки. Там сотни женщин. И у царя до сих пор не нашлось для меня времени. С самого первого дня, едва увидев тебя сквозь решетку, я восхищаюсь тобой. Я хочу, чтобы ты взял меня с собой. Нет ничего хуже бесконечной однообразной жизни Сираля с его вечными интригами и сплетнями. Я дочь Куджала, правителя Гвадира. Мужчины нашего племени — рыбаки и мореходы. Наш народ живет далеко к югу отсюда, на Жемчужных островах. На родине у меня был свой корабль. Я водила его сквозь ураганы и ликовала, поборов стихии. А здешняя праздная жизнь в золотой клетке сводит меня с ума. Как ты очутилась на свободе? Обычное дело. Веревка и неохраняемое окно с выставленной решеткой. Но это не важно. Ты возьмешь меня с собой? Скажи ей, пусть возвращается в Сираль. Тихо посоветовал Тубал на смеси запорожского и герканского с примесью еще полдюжины языков. А еще лучше полоснуть ей по горлу и закопать в саду. Так царь нас, может, и не станет преследовать. Но ни за что не отступится, если прихватим трофей из его гарема. Как только до него дойдет, что ты удрал с наложницей, он перевернет в Иранистане каждый камень и не успокоится, пока тебя не отыщет. Как видно, девушка не знала этого наречия, но зловещий, угрожающий тон не оставлял сомнений. Она задрожала. Конан оскалил зубы в волчьей усмешке. «Ха-ха-ха, как раз наоборот», — сказал он. «У меня аж кишки разболелись от мысли, что придется удирать из страны, поджав хвост. Но с таким заманчивым трофеем это все меняет дело. И раз уж бегства не избежать...» Он повернулся к Нанайе. «Надеюсь, ты понимаешь, что ехать придется быстро, не по мощенной улице и не в том благопристойном обществе, которое тебя окружало. «Понимаю». «А кроме того...» Он сузил глаза. «Я буду требовать беспрекословного повиновения». «Конечно». «Хорошо. Тубал, поднимай наших псов. Выступаем сразу, как соберем вещи и оседлаем лошадей». Неясно бормоча что-то насчет недоброго предчувствия, Шемит направился во внутреннюю комнату. Там он потряс за плечо человека, спавшего на груди ковров. «Просыпайся, воровское семя!» — ворчал он. «Мы едем на север!» Гаттус, гибкий темнокожий замаранец, с трудом разлепил веки и, широко зевая, сел. «Куда? Эх, опять?» «В Кушаф, что в Эльбарских горах, где мы провели зиму, и где волки Балаша наверняка перережут нам глотки». Гаттус, ухмыляясь, поднялся. «Ты не питаешь нежных чувств, Кушафи. Зато Конан с ними прекрасно ладит». Тубал сдвинул брови и, ничего не ответив, с гордо поднятой головой вышел через дверь, ведущую в пристройку. Скоро оттуда послышались проклятия и пофыркивания разбуженных людей. Минуло 2 часа. Внезапно неясные фигуры, наблюдавшие за постоялым двором снаружи, подались глубже в тень. Ворота распахнулись, и 3 сотни вольных братьев верхами по 2 в ряд выехали на улицу. Каждый вел в поводу вьючного мула и запасную лошадь. Люди всевозможных племен. Они были остатками той разгульной вольницы, что промышляла разбоем среди степей у моря Виллает. После того, как царь Турана Ездигерд, собрав мощный кулак в тяжелой битве, длившейся от восхода до заката, одолел сообщество изгоев, они во главе с Конаном ушли на юг. В лохмотьях, умирающие с голоду, воины сумели добраться до Аншана. Но сейчас, облаченные в шелковые ярких красок шаровары, в заостренных шлемах искуснейших мастеров Иранистана, увешанные с головы до пят оружием, люди Конана являли собой весьма пеструю картину, говорившую скорее об отсутствии чувства меры, чем о богатстве. А тем временем во дворце царь Иранистана, сидя на троне, размышлял о серьезных вещах. Подозрительность до того источила его душу, что ему повсюду мерещился заговор. До вчерашнего дня он возлагал надежды на поддержку Конана с его отрядом безжалостных наемников. Дикарю с севера заметно не хватало придворной учтивости и манер, но он, несомненно, оставался верен своему варварскому кодексу чести. И вот этот варвар открыто отказывается выполнить приказ Кобадшаха схватить изменника Балаша и... Царь бросил случайный взгляд на гобелен, скрывающий альков, и рассеянно подумал, что вот, должно быть, опять поднимается сквозняк, потому что занавес слегка колыхнулся. Затем посмотрел на забранное позолоченной решеткой окно. И весь похолодел. Легкие шторы на нем висели неподвижно. Но он же ясно видел, как шевельнулся занавес. Несмотря на невысокий рост и склонность к полноте, Кобадшаху нельзя было отказать в мужестве. Немедленно, ни секунды, он подскочил к алькову и, вцепившись в гобелен обеими руками, откинул в стороны занавес. В черной руке блеснуло лезвие, и убийца ударил кинжалом в грудь царя. Дикий вопль прокатился по покоям дворца. Царь повалился на пол, увлекая за собой убийцу. Человек закричал, подобно дикому зверю. В его расширенных зрачках сверкнул огонь. Лезвие только скользнуло по груди, открыв спрятанную под одеждой кольчугу. Громкий крик ответил на призывы повелителя о помощи. В коридоре послышались быстро приближающиеся шаги. Одной рукой царь схватил убийцу за руку, другой — за горло. Но напрягшиеся мускулы нападавшего были тверже узлов стального троса. Пока убийца и его жертва, крепко сцепившись, катались по полу, кинжал, вторично отскочив от кольчуги, поразил короля в ладонь, в бедро и в руку. Под столь свирепым натиском отпор Кобадшаха начал ослабевать. Тогда убийца, схватив царя за горло, занес кинжал для последнего удара. Но в этот миг подобно разряду молнии, что-то блеснуло в свете ламп. Железные пальцы на горле разжались, и огромный чернокожий с раскроенным до зубов черепом рухнул на мозаичный пол. «Ваше Величество!» Над Кабадшахом высилась массивная фигура Готарзы, капитана Королевской гвардии. Его лицо под длинной черной бородой было смертельно бледным. Пока повелитель располагался на диване, Готарза рвал на полосы занавески, чтобы перевязать раны Кабадшаха. «Смотри!» Вдруг еле слышно произнес царь, вытянув вперед дрожащую руку. «Кинжал! Великий Асура, что это?» Кинжал лежал возле руки мертвеца. Клинок блестел точно в лучах солнца. Необычное оружие с волнистым лезвием, по форме напоминавшее огненный язык. Готарза всмотрелся и выругался, пораженный. «Огненный кинжал!» — выдохнул Кабадшах. «Такими же убили владык Турана и Виндии. Знак невидимых!» — прошептал Готарза с тревогой, вглядываясь в зловещий символ древнего культа. Дворец быстро наполнялся шумом. По коридору бежали рабы и слуги, громко спрашивая друг у друга, что случилось. «Закрой дверь!» — приказал царь. «Пошли за дворцовым, управляющим. Больше никого не впускай!» «Но, Ваше Величество, вам нужен лекарь!» — попробовал возразить капитан. «Раны не опасны, но, возможно, кинжал отравлен?» «Не сейчас, после». «Интересно. Кем бы он ни был, ясно одно. Его подослали мои враги». «Великий Асура! Значит, джезмиты приговорили меня к смерти!» Ужасное открытие поколебало мужество властителя. «Кто охранит меня от змеи в постели, ножа предателя или яда в кубке вина?» «Правда, есть еще этот варвар Конан. Но даже ему, после того, как он посмел перечить, даже ему я не могу доверить свою жизнь!» «Готарза, пришел управляющий! Пусть войдет!» Показался тучный человек. «Ну, Бардия!» — обратился к нему царь. «Какие новости?» «О, Ваше Величество! Что здесь случилось?» «Смею надеяться. Сейчас неважно, что случилось со мной, Бардия. По глазам вижу, ты что-то знаешь. Итак, казаки во главе с Конаном покинули город. Стражи северных ворот, Конан сказал, что отряд выступает по вашему приказу, чтобы схватить изменника Балаша». «Хорошо. Как видно, варвар раскаялся в своей наглости и хочет загладить вину. Дальше. Хакамани хотел схватить Конана на улице, по пути к дому, но тот, убив его человека, бежал». «Тоже неплохо. Отзови Хакамани до тех пор, пока все окончательно не прояснится. Еще что-нибудь?» «Одна из женщин Сираля, Наная, дочь Куджала, сегодня ночью бежала из дворца. Найдена веревка, по которой она спустилась из окна. Кобадшах исторг из груди дикое рычание. «Наверняка она сбежала с этим подонком Конаном!» «Слишком много совпадений!» «И должно быть, он как-то связан с невидимыми!» «Иначе почему мне подослали Джезмита сразу после ссоры с кимерийцем?» «Скорее всего, он же и подослал!» «Готарза, подними королевскую гвардию и скачи за казаками!» «Принеси мне голову Конана, иначе поплатишься своей!» «Возьми по меньшей мере 500 воинов!» «С наскока варваров не одолеть!» В бою они свирепы и отлично владеют любым оружием. Готарза поспешил исполнить приказание, а царь, повернувшись к управляющему, сказал: «А сейчас, Бардия, принеси пиявок». Готарза прав. Похоже, клинок был отравлен. После бегства из Аншана прошло 3 дня. Скрестив ноги, Конан сидел на земле в том месте, где тропа, замысловатой петлей перевалив через горный кряж, выходила к склону, у подножия которого раскинулось селение Кушав. «Я встану между тобой и смертью», — говорил варвар человеку, сидящему напротив. «Так же, как это сделал ты, когда твои горные волки едва нас не перерезали». Его собеседник в раздумье подергал бороду в бурых пятнах. В его могучих плечах и мощной груди угадывалась исполинская сила. Волосы, местами тронутые сединой, говорили о жизненном опыте. Общую картину дополнял широкий пояс, ощетинившийся рукоятками кинжалов и коротких мечей. Это был сам Балаш, вождь местного племени и правитель Кушафа, а также прилегающих к нему деревень. Несмотря на столь высокое положение, его речь звучала просто и сдержанно. «Боги покровительствуют тебе. И все же никто не избегнет поворота, за которым ему уготована смерть. За свою жизнь надо или драться, или спасаться бегством. Человек не яблоко, чтобы спокойно ждать, пока кто-то не сорвет его и не съест. Если думаешь, что еще можно поладить с царем, отправляйся в Аншан. У меня слишком много врагов при дворе. Они вылили в уши повелителя бочку лжи, и тот не станет меня слушать. Меня просто повесят в железной клетке на съедение коршуном. Нет, я не пойду в Аншан». «Тогда ищи для племени другие земли. В здешних горах хватает закоулков, куда не добраться, даже царю». Балаш бросил взгляд вниз на селение, окруженное стеной из камня и глины, с башнями через равные промежутки. Его тонкие ноздри расширились, глаза зажглись темным пламенем, как у орла над гнездом с орленком. «Клянусь Асурой, нет. Мой народ живет здесь со времен Барама. Пусть царь правит у себя в Аншане. Здесь повелитель. Я». «Кубадшах с таким же успехом может править и Кушафом», — проворчал сидящий на корточках за спиной Конана Тубал. Гатус сидел слева. Балаш перевел взгляд на восток, где уходящая тропа терялась между скал. На их вершинах ветер рвал куски белой ткани, одежду лучников, день и ночь стерегущих проход в горах. «Пусть приходит», — сказал Балаш. «Мы перекроем горные тропы. Он приведет с собой 10 000 тяжело вооруженных воинов с катапультами и осадными машинами», — возразил Конан. «Он дотла сожжет Кушаф и увезет в Аншан твою голову». «Пусть будет, что будет», — ответил Балаш. Конан с трудом подавил волну гнева, вызванную тупым фатализмом этого человека. Все инстинкты деятельной натуры кемерийца восставали против философии пассивного ожидания. Но поскольку он с отрядом оказался в западне, пришлось молчать. Он лишь не мигая смотрел на запад, где над пиками висело солнце, огненный шар на ярко-синем небе. Указав население, Балаш перевел разговор на другую тему. «Конан, я хочу тебе кое-что показать. В той полуразвалившейся хижине снаружи стены лежит мертвец. Таких людей в Кушафе никогда прежде не видели. Даже после смерти в этом теле есть что-то таинственное, злое. Мне даже кажется, что это не человек вовсе, а демон. Идем». Он зашагал вниз по тропе, рассказывая на ходу. «Мои воины наткнулись на него, лежащего у подножия скалы. Было похоже, что он или упал с вершины, или его оттуда сбросили. Я приказал перенести его в селение, но по пути он умер. В забытьи все пытался что-то сказать, но его наречие нам не знакомо. Воины решили, что это демон, и, полагаю, тому есть причины. На расстоянии дневного перехода к югу, в горах, таких бесплодных и неприступных, что в них не прижился и горный козел, лежит страна, которую мы зовем Друджистан». «Друджистан!» — эхом отозвался Конан. «Страна демонов!» «Да, там среди скал и ущелий таится зло. Осторожно обходят эти горы стороной. Местность кажется безжизненной, но кто-то там все-таки обитает. Люди или духи, не знаю. Иногда на тропах находят тела убитых путников. Случается, во время переходов пропадают женщины и дети. Это все работа демонов. Не однажды, заметив неясную тень, мы бросались в погоню. Но каждый раз путь преграждали отвесные гладкие скалы, сквозь которые под силу пройти только порождением ада. Иногда эхо доносит до нас бой барабанов или громоподобное рычание. От этих звуков сердца храбрейших из мужчин обращаются в лед. В моем народе живет старая легенда, которая гласит, что тысячи лет назад повелитель упырей Ура построил в тех горах волшебный город под названием Джанайдар, и что призраки Уры и его подданных до сих пор обитают среди городских развалин. По другой же легенде, тысячу лет назад вождь ильбарских горцев повелел отстроить город заново, чтобы превратить его в свою крепость. Работы шли уже полным ходом. Но в одну ночь и вождь, и его подданные исчезли. И с тех пор никто их больше не видел. Тем временем они подошли к хижине. Балаш распахнул покосившуюся дверь, и через минуту все четверо, наклонившись, разглядывали распростертое на грязном полу тело. Внешность покойного и впрямь была необычной, а потому настораживающей. Внешность чужака. Коренастая фигура с широким плоским лицом и узкими раскосыми глазами. Кожа цвета темной меди. Все указывало на выходца из Кхитая. Жесткие черные волосы, запекшиеся крови на затылке и неестественно вывернутые конечности указывали на множество переломов. Но разве он не похож на порождение зла? Спросил Балаш. «Это не демон», — ответил Конан. «Хотя при жизни в нем, может быть, и было что-нибудь такое. Он кхитаец, выходец из страны, расположенной далеко на востоке от Гиркании, за горами, пустынями и джунглями, такими обширными, что в них затеряется и дюжина иранистанов. Я проезжал по тем землям, когда служил у короля Турана». Но каким ветром этого парня занесло к нам? Трудно сказать. Внезапно его глаза сверкнули, и он сорвал с мертвеца запачканную кровью накидку. Их глазам открылась шерстяная рубашка, и Тубал, заглядывающий Конану через плечо, не смог сдержать возгласа удивления. На рубашке, вышитый пурпуровыми нитками, виднелся необычный знак. Человеческая рука, сжимавшая рукоять кинжала с волнистым лезвием. Рисунок был такого насыщенного цвета, что на первый взгляд казался кровавым пятном. «Кинжал Джезма!» — прошептал Балаш, отпрянув от этого символа смерти и разрушения. Все посмотрели на Конана, который пристально разглядывал зловещую эмблему. Необычное зрелище пробудило в нем смутные воспоминания, и сейчас, напрягая память, он пытался по отдельным штрихам восстановить целостную картину древнего культа поклонения злу. Наконец, повернувшись к Гаттусу, он сказал: «Когда я промышлял в Заморье воровством, то, помню, слышал краем уха о каком-то культе джезмитов, пользующихся таким символом. Ты замаранец. Может быть, знаешь о нем?» Гаттус пожал плечами. «Есть много культов, к которые своими корнями уходят в далекое прошлое, к временам до Великого Потрясения. Правители немало потрудились, чтобы выкорчевать их, но каждый раз те прорастали вновь. Знаю, что невидимые, или как их еще называют, сыны Джезма, исповедуют один из таких культов. Но больше мне нечего сказать. Я всегда предпочитал держаться от таких дел подальше. Тогда Конан обратился к Балашу. «Твои люди могут проводить меня к месту, где нашли его?» «Конечно, но это дурное место. Ущелье призраков. На границе Друджестана. И я бы...» «Хорошо. Сейчас всем спать. Выступаем на рассвете». «Ваншан?» Балаш вскинул брови. «Нет, в Друджестан». «Неужели ты всерьез считаешь, что...» «Я ничего не считаю. Пока». «Отряд идет с нами?» — спросил Тубал. «Лошади сильно измотаны». «Нет, лошади пусть отдыхают. Со мной пойдут лишь Гаттус и ты. В проводники возьмем одного из воинов клана. За начальника остается Кодрус. И передай ему, что если в мое отсутствие наши псы начнут лапать женщин-кушафа, я разрешаю снести пару-другую голов».